Глава 1. О том, как началась русская земля и кто были первые князья в Киеве. Вот повесть о том, откуда пошла русская земля, кто начал первый княжить в Киеве и как стала русская земля. Мы так начнем эту повесть. После потопа три сына Ноевы, Сим, Хам и Афет, разделили землю. Восток достался Симу, южная страна Хаму, север и запад – Афету. От племени Афетова пошел народ славянский. Спустя много времени славяне сели по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. От тех славян разошлись по земле многие народы и назвались каждый своим именем, где кто сел на каком месте. Так, например, одни поселились на реке именем Морава и назвались Моравами, и другие назвались Чехами. А вот тоже славяне, белые хорваты, сербы и харутане. Когда волохи напали на славян подунайских, поселились сзади них и стали их притеснять, то славяне опять начали двигаться к северу. Так одни пришли и сели на Висле, и прозвались ляхами. От этих ляхов пошли поляки, лутичи, мазовшане, поморяне. Другие славяне пришли и сели по Днепру, и назвались полянами, иные древлянами, потому что стали жить в лесах, а некоторые стали между Припятью и Двиною, и назвались дреговичами. Полочане прозвались от речки именем Полоты, которая впадает в Двину. Те, которые поселились около озера Илменя, прозвались своим именем славянами. Они построили себе город, назвали его Новгородом. Так разошелся славянский народ. Все эти племена жили особо друг от друга, каждая на своем месте со своими нравами, обычаями и преданиями. У полян были обычаи кроткие и тихие, а другие племена жили как звери. Между полянами были три брата. Одному имя Кий, другому Щек, третьему Хариф. Сестру их звали Лыбедью. Они построили город и назвали его по имени старшего брата Киевом. По смерти этих братьев древляне и другие окольные народы стали притеснять полян. Тогда пришли к ним казары и сказали: «Платите нам дань». Поляне подумали и дали им по мечу от каждого дома. Казары принесли мечи к князю своему и старшинам и сказали: «Вот мы нашли новую дань». Старшины спросили: «Откуда вы это взяли?» «Да вот там, в лесу, на горе, над рекою Днепровскую», отвечали они. Тогда старцы казарские сказали: «Ох, нехороша эта дань, князь! Мы воюем саблями, острыми с одной только стороны, а у этого народа мечи с обеих сторон острые. Будут они брать дань и на нас, и на других странах». Так и сбылось, как предсказали старцы. Русские до сих пор владеют казарами. В то время как поляне, северяне и другие племена платили дань казарам, по белке с каждого дома, варяги из-за моря брали дань и на славянах новгородских, на кривичах, также на Чуди и Мери. Скоро, однако, эти народы прогнали варягов за море, перестали давать им дань и начали владеть сами собою. Но, прогнав варягов, они никак не могли уладиться друг с другом и начали междоусобные войны. Тогда они стали говорить между собою: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил все дела справедливо». Отправили послов к варягам к Руси. Русью назывались варяги точно так же, как и другие зовутся шведами, иные норвежцами, англичанами, готами. Чуть, новгородцы и кривичи сказали Руси: земля наша велика и обильна, да порядку в ней нет. Пойдите княжить и владеть нами». Собрались три брата с родственниками своими, взяли с собой всю Русь и пришли. Рюрик в Новгород, Синеус на Белоозеро, Трувор в Изборск. От них-то и прозвалась Русская земля. Через 2 года умерли Синеус и Трувор. Рюрик один принял всю власть и роздал города приближенным к себе людям. 2 из них, Аскольд и Дир, которые не были ни родня Рюрику, ни бояре его, отпросились идти ко царю городу. Идучи вниз по Днепру, они увидали на горе городок и спросили, чей городок? Жители отвечали им, были 3 брата, Кий, Щек и Хариф. Они-то и построили этот город, да после изгибли, а мы вот платим дань казарам. Аскольд и Дир остались в Киеве, собрали много варягов и начали владеть полянами. А Рюрик княжил в Новгороде.